Чужое в наследство. Прослеживая жизнь этой семьи и судьбоносные повороты других клиентов, попавших под удары триангуляции, подытожить все увиденное и услышанное можно следующим образом. Триангуляция — это неосознанное попадание одного из членов семьи, чаще детей, а иногда внуков, в матрицу незавершенных партнерских отношений одного или двоих родителей, бабушек или дедушек. Незавершенные в прошлом отношения подразумевают не только брак. Это могла быть и романтическая привязанность, и сексуальная связь, и платоническая любовь, и школьная дружба, и детская влюбленность. Идентифицируясь с партнером, связь с которым оборвалась резко, болезненно, на полуслове, один из потомков, или больше одного, своей жизнью, поступками, поведением незримо продолжает существование этого человека в жизни одного из родителей. Ребенок может быть захвачен интимными переживаниями и сексуальным влечением к родителю противоположного пола, как 4-летний сын женщины из книги «Мамочка, пожалуйста», который вел себя рядом с матерью в постели как мужчина, вытесняя отца, целуя ее в губы, лаская грудь. Человек, идентифицированный с бывшим партнером отца, матери, дедушки, бабушки, может повторять его черты характера, его паттерны поведения, как Лида, которая копировала поведение невесты ее отца Антонины, проживать его чувства и повторять его судьбу. Идентификация с партнером противоположного пола, как это ни парадоксально звучит, может привести к предрасположенности к гомосексуализму. Опыт такой расстановки у меня есть, но нет разрешения на его огласку. Лесбиянству, как в случае с Леной, к развитию по мужскому типу, бесплодности или нежеланию иметь детей, как у child-free. Смотрите случаи, описанные в книге «Ошибки Аиста». В результате триангуляции ребенок в такой семье может унаследовать болезни, психические состояния и приступы депрессии другого человека, особенности внешности, походки, манеры и жесты, например, синие глаза и небольшой рост Лиды в семье кореглазых атлетов или родинку у дочери афганца. Судьбу бывшего партнера мамы или папы плюс судьбу своего несчастливого родителя. Лена и Лида — сестры. Так Лена жила в любовном треугольнике, как некогда Евгений. Она вступила в связь с женатым мужчиной, как в молодости ее мать, и как мать резко оборвала связь. От Лиды жених сразу ушел к другой женщине без прощания и объяснений, и обе сестры устраняются от объяснений, ощущая обреченность ситуации. Сценарий чужой семьи, о существовании которой человек либо не знает, либо догадывается только по некоторым намекам. Так Алена, ее брат и тетя из главы «Без вины виноватая», неожиданным образом попадает на Украину, в то время как вся их большая семья продолжает обитать в России, и все они брошены и несчастны, как военная жена деда Степана и их двое детей, с которыми он обошелся несправедливо. Бывают и случаи повторения выбора профессии, вида деятельности, хобби, страны, социального статуса. Например, Лена сейчас работает за границей, в Италии, так же, как и Евгений, эмигрировавший в Америку. Хоть это более позитивные вещи, в любом случае проживать аспекты чужой судьбы означает терять себя. Ибо у таких людей всегда присутствует неудовлетворенность, словно они находятся не на своем месте. Как говорится, не в своей тарелке. Часто их преследует ощущение, что в своей семье они чужие, не родные, а приемные дети, что их взяли на воспитание из детдома. Так или иначе, захваченные динамикой триангуляции, отравленные чужими переживаниями, чувствами и желаниями, такие люди не свободны. Не свободны для своей жизни, собственного счастья и выполнения своего предназначения на Земле. Низкий поклон Берту Хеллингеру, распознавшему это движение души и его последствия, открывшему мировому сообществу расстановщиков и их клиентам пути решения, подарив ключи к исцелению от одного из самых коварных и непредсказуемых видов системных переплетений — триангуляции. Я не знаю другого метода освобождения человека от пут идентификации с предыдущим партнером одного из родителей, кроме семейной системной расстановки. Но, зная о последствиях незаконченных партнерских отношений, о возможности такой западни для своих будущих детей, мы обязаны принять меры. Каждый из нас, ныне живущих, мужчин и женщин, в целях профилактики и во имя гармонизации отношений с партнерами и мира на планете Земля, просто обязан любым из существующих способов молитвы, визуализации, расстановки, реальное общение, откровенный разговор, искреннее раскаяние поставить все точки над «и» в прерванных отношениях. Мысленно, письменно или устно завершить этот гештальт. Перехватить этот томагавк в угаре обиды, возмущения или отчаяния, брошенный в бездну времени и пространства и сейчас с необратимой силой несущейся на нашу семью, на самых невинных, младших, чистых, искренних и открытых, наших детей и внуков.